Баллада 47. О том, как я наконец-то нашла, чем занять Адама. Сесиль не ожидала от меня такой подлости. Она, по-видимому, думала, что я молча проглочу оскорбление, либо что я настолько глупа, что не пойму его. Да, я знаю, что подобная дичь существовала в Средневековье. Но черт меня побери, это не значит, что меня можно в глаза называть дьявольским отродьем. Слезы выступили на глазах Сесиль. Прелестные губки задрожали. Виртуоз манипуляций. Прям так и хочется сказать: «Садись, пять!» Ни один мужчина не устоял бы перед ней. Но я не мужчина. Я оскорбленная, злобная женщина. «Эмма, я пошутила!» Ее голосок дрожит, руки молитвенно сложены. «Не дать не взять, святая женщина!» «У тебя правда красивая внешность, а рецепт такой действительно есть!» Когда говорят «правда», стопроцентно лгут. Так я и поверила, что эта феечка говорит от души. Я тоже могу быть вредной феей Динь. Или того хуже, фейри. «Так что делать, хозяйка?» Подыгрывает мне Адам. Не мужчина, а просто находка. Все понимает с полуслова. «Бечь мне за навозом!» Я спрятала улыбку и сделала суровое выражение лица. «Если воспитывать, то до конца, чтобы невестка запомнила урок навечно». «А ты что думала, я так просто снесу оскорбление?» «Нет, дорогая». Я попыталась опасно оскалиться. Не знаю, насколько достоверно получилось, но Сесиль заплакала настоящими слезами. «Как же мне надоело уже ставить каждого приходящего в мой мир на место. Что со мной не так? Почему каждый пытается проломить лбом границы дозволенного?» Я оставила плачущую Сесиль наедине с ее совестью. Пускай пострадает от неизвестности. Помощница. Вот так доверь ей важное дело, а она из гонора своего дворянского провалит все. Я поманила за собой Адама, и мы вышли на задний дворик. Присесть там было некуда, еще и руки намазаны творожной массой. Уселись на край колодца. «Адам, а скажи ко мне, мил человек, знаешь ли ты начальника стражи?» Адам отчаянно замотал головой, словно я попыталась его заманить в подпольную организацию по свержению монархии, а он своим мотанием головой показывает верность короне. «Да не бойся», — успокоила я его. «Мне для дела нужно». Он недоверчиво посмотрел на меня, прикидывая, насколько я искренна. Действительно, с чего это ему доверять молоденькой девушке, которую он знает без году неделя? То, что Адам недоверчив, повысило его авторитет в моих глазах. «Пожалуйста, достань воды», — попросила я. «Нужно вымыть руки». Я решила сначала рассказать, что я задумала, а потом уже просить его о помощи. Адам с самого начала со мной, а я как-то обошла его вниманием. Все откладывала до лучших времен. Похоже, эти времена наступили. «Адам, ты же знаешь, что мы купили этот дом, чтобы сделать постоялый двор». Начала я издалека, чтобы Адам почувствовал свою сопричастность к общему делу. Осознал себя важной частью моего плана. «Ты был со мной с самого начала». Он кивнул с довольным выражением лица, крутя ручку ворота колодца. На губах появилась едва заметная улыбка. Он вытащил ведро воды и поставил передо мной. Выпрямился и даже как будто стал выше ростом. Вот что с человеком делает уважительное отношение. Доброе слово и кошке приятно. «Более того, это был твой дом, и ты долгое время живешь в Ноттингеме. А я пришлая, никого не знаю», — с грустью сказала я. Адам понимающе смотрел на меня, и это придало мне сил. «Значит, как минимум, понимает меня. Хотя чему удивляться, он же тоже бизнесмен. Был. Но что-то мне подсказывает, если есть предпринимательская жилка, то ее не пропьешь. У меня появилась идея не просто трактира, а постоялого двора». «Как это?» Наконец-то прервал свой обет молчания Адам. Это значит, что люди будут не только приходить выпить, но и покушать. И даже переночевать. Я говорила и наблюдала за реакцией Адама. Он живо заинтересовался новым делом. «Но ведь такое простому люду не по карману», — сказал он и лукаво посмотрел на меня. Я улыбнулась ему и заговорщицки подмигнула, как бы вводя его в круг доверенных людей. «Да, ты прав, конечно», — ответила ему я, отмывая от творожной маски руки. «Наш постоялый двор для богатых людей». «Ох уж эта Сесиль, поганка, вывела меня из себя. Теперь руки мою холодной водой вместо тепленькой, заботливо подогретой на огне». «Это вы хорошо придумали, хозяйка. Нужно зарабатывать. Питейных заведений в Ноттингеме много, а вот такого, как у нас, нет», — с гордостью произносит Адам. Я отметила его выражение «такого, как у нас». «Проникся, значит. Хочет быть частью большого дела. Мне толковые помощники, ох, как нужны. Вот только бы оправдал мои надежды. Пока я никого на должность помощника не приметила». «Джим умница, вот только слишком молод. Ему еще учиться и учиться. Его я приставлю к помощнику, пускай помогает и набирается ума-разума». «Хозяйка, не обижайтесь только», – осторожно начал Адам. «Уж больно долго вы тянете с открытием. Дом отмыт, столы в нижнем зале есть. Комнаты второго этажа, насколько я понял, для приезжих гостей». Я кивнула, боясь спугнуть удачу. «Адам, миленький, не подведи меня», – мысленно взмолилась я. «Пора открываться. Для кухни продукты будут поставляться каждый день, я договорюсь. Есть у меня знакомые. Сделают нам скидку за большой объем покупок». Увлекся Адам, а я молчала, чтобы не спугнуть удачу. «Я догадался теперь, зачем вам нужна стража. Чтобы на всех воротах Ноттингема направляли купчишек к нам». Я от избытка чувств обняла его. «Господи, благодарю тебя за то, что вместе с домом мне еще досталось такое чудо, как Адам». «У меня нет знакомых в страже», – деловито произносит он. «Но я знаю одного человека, который может меня познакомить с начальником стражи. Вот только не в обиду вам, хозяйка, будет сказано, но вы и сами могли бы договориться. Стоило только попросить шерифа». Я скрипнула зубами. Еще не хватало, чтобы мне давали советы насчет шерифа. «Не в обиду будет тебе сказано, Адам. Не лезь не в свое дело», — вскипела я, как вода в котелке. Адам только усмехнулся и склонил голову, показывая, что понял упрек. Мне стало даже немного стыдно, что я так резко ему ответила. «Тогда, хозяйка, давайте открываться», — распоряжается Адам. «А давай», — весело соглашаюсь я. «Через неделю». Адам качает головой. «Нет, через 3 дня. Как раз все успеем. Тогда будешь моим помощником. В мое отсутствие ты главный». Адам довольно улыбнулся. Наверняка шельмец подготовился к этому разговору. И мне понравился его деловой настрой. «Через 3 дня, значит, через 3 дня. Действительно, чего тянуть?»